Глава 6. Миледи Бри не была плохой. За время проживания под одной крышей я к ней пригляделась и поняла одну простую, но очень важную вещь. Просто она была так воспитана. Она не била и не ругала грубогорничных и другую прислугу в доме. Если ей что-то не нравилось, просто строго и очень холодно выговаривала. Поэтому я задумалась, а если бы меня вырастили и воспитали в тех же условиях, как истинную принцессу, единственную дочь. Думаю, что я от нее бы не сильно отличалась, считая всех, кто стоит гораздо ниже меня по социальной лестнице, бедняков и разнорабочих, чернью. Тех, кто повыше, например, обслуга двора, их можно и потерпеть рядом с собой, ведь благодаря им создаются приятные условия для жизни. Ремесленники и купцы – очень полезные люди. Можно им улыбаться и одаривать своей милостью и тому подобное. К моим друзьям она отнеслась хорошо, потому что, по ее словам, эти люди помогли мне обогатиться и стать на ноги. То есть во всех смыслах нужные работники. Я постаралась обращаться с матерью этого тела, как и раньше. Но мне это давалось непросто. Ее супруга Патрика Вэя не было дома. Уехал на верфи решать какие-то возникшие с рабочими проблемы. «У него много работы», — говорила мне Миледи. «Ну и пусть задержится там подольше. Мне надоела его кислая мина. Хуже самой гадкой пейхи». Фрукт, похожий по вкусу на лимон. За 2 дня были готовы несколько выходных нарядов, приличное нижнее белье и халаты. Шили по местной моде. Платье в пол с 2 подъюбниками из легкой ткани и рукавами 3/4. Халаты тяжелые из мягкой шерсти. Трусики из шелка на завязочках и что-то отдаленно напоминающее бюстгальтер. Но на самом деле им не являющийся. Скорее топ из плотной ткани с многочисленными завязочками сзади. Такое одеть в одиночку не дано никому. «Дорогая, тебе все это не нравится?» — спросила леди Райана. И я натянуто улыбнулась в ответ. «Я привыкла к другой одежде. Но пока ваши модистки смогли бы выполнить специальный заказ по моему эскизу, прошло бы слишком много времени. Поэтому я очень рада тому, что есть уже». «Вот и славно. Ты, кстати, подумала, кем хочешь предстать на бале-маскараде?» Озадачила меня Миледи. Видя на моем лице неподдельную растерянность, леди подошла ко мне вплотную и погладила меня по волосам со словами: «В нашей библиотеке есть сказки, баллады известных мастеров пера. Можешь выбрать любой образ». «Спасибо за совет», — кивнула я, задумчиво оглядывая себя в зеркало. «Я им обязательно воспользуюсь». «Это платье тебе очень идет. Думаю, прекрасный вариант для сегодняшнего королевского ужина», — добавила маман. И прежде чем попрощаться, добавила: «За нами заедут в 7 вечера. Будь готова. А до того приляг, отдохни. Говорят, дневной сон благотворно сказывается на свежести кожи». После чего вышла, оставив меня одну. А платье мне и правда очень шло. Нежно-персикового цвета. Оно прекрасно гармонизировало с моими темно-каштановыми, почти рыжими локонами и зелеными глазами. Нужно собрать волосы в высокий хвост, завить концы и пустить пару прядок вдоль лица. Туфельки Винни менять не стал. И на том спасибо. Поэтому с обувью проблем не было. Осторожно сняв платье, повесила его на плечики и убрала в шкаф. Огляделась в поисках халата. Тот обнаружился на кровати. Накинув приятную кожу одежку, пошла закрывать дверь на ключ. Мало ли, мне комфортнее с надежно запертой дверью. Устроилась на мягкой, широкой, просто королевских размеров кровати. Вытащила из прикроватной тумбочки блокнот со схемами и начала размышлять над артефактом для превращения низушков в здоровых людей. И через час, уставшая, с гудящей от подсчетов и разных схем головой, отложила записи в сторону и прикрыла веки. Как уснула, не заметила. Настойчивый стук в дверь прозвучал как-то слишком рано. Я ведь только прилегла. «Леди Мелисса!» — раздалось из-за двери. «Милли Бри попросила вам напомнить, что в скорости за нами заедут, и послала меня помочь вам собраться». Я встала и, сладко потянувшись, подошла к двери. Щелк-щелк. Провернулся ключик в замочной скважине, и я распахнула створку. «Добрый вечер, леди Ширли. Да, ваша помощь мне будет очень кстати. Проходите». Ширли проскользнула внутрь и любопытно огляделась. «Ах, какой у вас беспорядок!» — воскликнула она. А я поморщилась, уже сожалея, что согласилась принять помощь от этой девицы. В моей комнате был творческий бардак. Ведь совсем недавно я устроила примерку всего, что для меня сшили местные модистки. Не став каким-либо образом отвечать на замечания девушки, я подошла к шкафу и достала выбранное платье. «Приступим?» – спросила я и повернулась к девушке. Через полчаса я была полностью готова, а причитающая и порядком надоевшая мне Ширли Апри, не отставая от меня ни на шаг, шагала рядом со мной по коридору и тихо восклицала. «Леди Мелисса, но такие прически не носят при дворе. Она слишком простая. И даже нить жемчуга в ваших волосах не спасает. Нужно закрутить все локоны в тугие кудряшки и сделать сложную прическу. Миледи Бри будет недовольна», — в отчаянии добавила она. А я лишь хмыкнула и принялась спускаться по широкой лестнице. Внизу меня уже ждали. Леди Райана и какой-то высокий мужчина, стоявший ко мне спиной. «Дорогая!» — воскликнула маман. Я решила, что ей такое обращение подходит больше всего. И тут же удивленно вскинула брови, заметив мой высокий хвост. Но сдержала, готовая сорваться с уст замечания. Тут ко мне обернулся незнакомец с длинными, стянутыми в низкий пучок волосами. Рыжий красавец. Чистое, без единой веснушки лицо, тонкий, чуть длинноватый породистый нос, бледная дорогая кожа и зелено-карие глаза довершали облик истинного аристократа в каком-то 12-м поколении. «Дорогая, познакомься, лорд Ален Пале!» И посмотрела на молодого человека, кокетливо стрельнув глазками. «Ален, это моя дочь, леди Мелисса Крас!» Мужчина галантно мне поклонился, и я присела в легком книксоне. «Приятно познакомиться, милая леди Мелисса», — голосом искусителя сказал этот Ален. Но я осталась совершенно равнодушна. Вот не понимаю, чего девушки находят в таких женоподобных красавчиков с длинными волосами. Мне всегда по душе были более брутальные мужчины. С бородой желательно и коротко стриженными волосами. До недавнего времени я тащилась от жгучих брюнетов. Но жених у меня платиновый блондин с бирюзовыми глазами. Так что в настоящее время мои пристрастия несколько поменялись. «Взаимно, лорд Ален», — вежливо ответила я. «Вот и замечательно», — хлопнула в ладошки миледи Бри и объявила. «Можем отправляться». Лорд галантно предложил одну руку мне, другую — маман. И мы направились на выход из мраморного белоснежного холла. Дворецкий отворил нам двустворчатые двери, и мы вышли наружу. И я поюжилась. Было очень холодно. Хорошо, что я накинула широкую меховую накидку, иначе бы тут же и замерзла. Как же хорошо, что люди, имеющие искру моего размера, крайне редко болеют. Нас ждала великолепная карета, вся в золоченых вензелях, с впряженной четверкой породистых скакунов. Мы спустились вниз по широкой каменной лестнице, к нашему транспорту. Услужливый грум распахнул дверцу, а лорд лично помог каждой из нас взобраться внутрь. Мы ехали в тишине. Я не знала, куда деть взгляд от пронзительных глаз рыжего лорда. И поэтому, отодвинув бархатную шторку, уставилась на мелькающие мимо дома и городские фонари с тускло светящимися светляками. «Леди Мелисса!» Вдруг обратился ко мне наш сегодняшний кавалер на двоих. И я чуть не рассмеялась вслух, пришедшему в голову определению. «А чем конкретно вы занимаетесь?» «Миледи Бри не успела рассказать детали, но мне очень интересно. Прошу, не сочтите за бестактность такой интерес». Я склонила голову к плечу и оценивающе посмотрела на парня. «Профессионально выращиваю руки и ноги». От моего ответа челюсть у лорда натурально отвисла. А я все же не удержалась и рассмеялась. «Лорд Ален, Милли просто шутит!» Тут же вступила в беседу маман и, сурово нахмурившись, кинула на меня предупреждающий взгляд. «Мелисса создала протезы артефакты для людей, оказавшихся бесконечностей». «Вот оно как!» Мужчина взволнованно качнулся в мою сторону. «Я слышала об этом, но пока самому видеть не приходилось». «Да, Ален, еще Мелисса придумала самокаты и велокаты. Некоторые аристократы уже разъезжают на таких по нашей любимой столице». «Как интересно!» — сверкнул белозубой улыбкой лорд. «Так вы тот самый гениальный маг-артефактор-изобретатель? Я в полном восхищении!» Мне так и хотелось сказать какую-нибудь колкость в ответ, но я сдержалась. К тому же карета замедлила ход, и мы въехали в широко распахнутые кованые ворота. «Подъезжаем!» — заметила маман. А я с любопытством глянула в окно. Впереди, переливаясь тысячами огней, словно увешанных драгоценностями, сиял королевский дворец. Дворец впечатлял, как волшебный замок из читанных мною в детстве сказок. Он сверкал и переливался тысячами огней. Экипажи подъезжали к широкой входной лестнице. Дверцы распахивались чопорными лакеями в напомаженных париках. И изнутра неспешно выплывали девушки в красивых нарядах, сверкая драгоценностями на тонких и не очень шейках. Прически и правда были у всех сложные и высокие, не то что у меня. Буду снова ото всех отличаться. В этом вся моя натура. Не быть похожей на других. Очередь нашей кареты наступила через десяток минут томительного ожидания, и мы, наконец, остановились около встречающего слуги. Лорд Ален первым вышел наружу и подал руку сначала маман, затем мне, и чуть задержал в своей ладони мою тонкую лапку. «Хм», — пробурчала я, чуть ли не силой вырывая пальцы из цепкой хватки. «Лорд Ален, мы задерживаем других. Может, пойдемте во дворец?» Миледи Бри стояла чуть в сторонке и внимательно следила за этой мини-сценкой. «Конечно, прекрасная леди Мелисса!» Тут же расплылся в беззубой улыбке красавчик. «Вы столь очаровательны, что я забываю обо всем на свете!» Подхватив нас под руки, молодой человек повел своих дам к входным высоким двустворчатым дверям, сейчас распахнутых настежь. Чем ближе мы подходили, тем громче звучала музыка изнутра дворца. «Я думала, что это будет простой семейный ужин», — заметила я. «Дорогая, простых семейных посиделок во дворце отродясь не было. Сегодня будут присутствовать лишь самые приближенные к трону люди. Человек 30 с небольшим», — ответила мне леди Райна и улыбнулась мечтательно. «Сезон балов, считай, только начался. И будет длиться до первого месяца весны. Ох, люблю это время». «Да, вот я попала». Не люблю танцы, не люблю шумные сборища, не люблю сплетни за спиной, которые точно начнутся после сегодняшнего вечера. Хотя, это же замечательный повод повеселиться. Миледи Райана Бри, лорд Ален Пале, леди Мелисса Крас, объявил церемонимейстер, и после моего имени зачем-то громогласно бухнул каким-то посохом об пол. Тут же толпа внизу, где было гораздо больше 30 человек, синхронно обернулась и смолкла. Музыка тоже перестала играть, и в помещении стало до жути тихо. Упс. Кажется, все здесь собрались, чтобы посмотреть на пропавшую когда-то племянницу короля, то есть на меня. Я незаметно сглотнула, вдруг ставшей вязкой слюну. Бросила взгляд по сторонам, но лорд Пале с маман куда-то запропастились. И я осталась на самом верху лестницы, ведущей в бальную залу, совершенно одна, под обстрелом сотни любопытных глаз. «Ну и ладно», — подумала я про себя и начала медленно спускаться вниз. «Пусть рассматривают меня, сколько влезет, и лопнут от своего навязчивого внимания. Подумаешь, одета скромнее всех. Никаких украшений, кроме жемчужной нити в волосах. Где моя не пропадала?» Стараясь успокоиться, уговаривала саму себя не впадать в панику. «Дорогая!» На предпоследней лесенке меня встречала миледи Бри и тепло улыбалась. Обернулась к гостям. «Прошу любить и жаловать, моя дочь леди Мелисса, племянница нашего наимудрейшего короля Лауса Бри II». И словно эти слова были командой к действию. Заиграла музыка, народ вернулся к прерванным беседам. А меня провели в центр залы. И каждый посчитал своим долгом подойти ко мне и представиться лично. «Милли, расслабься», — шепнула мне в ушко биологическая мать. «Я сама не ожидала столько людей. Правда, думала, что не больше 20-30 самых приближенных в королевской семье». Женщина секунду помолчала, а потом зачем-то добавила. «Скоро выйдет его величество с супругой, миледи Элиной Бри. Скорее всего, это она и организовала». Тут я заметила, как маман презрительно поджала губы. «Иначе мы бы принарядились совсем по-другому, уверяю тебя». И я и поверила, потому что миледи была в платье, таком же сдержанном, как и у меня. И драгоценностей хоть и поболее, чем на мне, но все же гораздо меньше, чем на каждой из приглашенных на мероприятие леди. «Улыбайся и делай вид, что так и было задумано», — посоветовала она мне. Мы еще отыграемся. Обязательно, миледи. Тут я не могла с ней не согласиться. Вся эта ситуация была не очень мне приятна. Лорд Ален Пале непонятно куда делся. А мы стояли в центре зала, и к нам все подходили и подходили совершенно незнакомые мне люди. Слащаво улыбались и пытались меня уверить в искреннем восхищении и радостью от моего чудесного возвращения в лоно семьи. «Его Величество Лаус Бри II, супругой миледи Элины Элеоноры Бри», объявил распорядитель бала и снова стукнул посохом об пол. Я подняла глаза вверх, с любопытством оглядела королевскую чету, чинно спускавшуюся по лестнице в зал. Король оказался привлекательным, моложавым мужчиной с пышной темной бородой и белоснежной улыбкой на очень пухлых губах. Вот только глаза бледно-голубого цвета, почти прозрачные, были холодны и циничны. Бррр, меня немного передернуло. Взгляд змеи-убийцы или акулы-людоеда. И жена его ни на йоту не уступала венценосному супругу. Манерная стройная блондинка с лебединой шеей. Тонкими, брезгливо поджатыми губами и темно-карими глазами. Такое сочетание выглядело просто жутко. «Ну нафиг такого дядюшку и его женушку!» И весь этот расфуфыренный двор. Переживу бал-маскарад и смотаюсь отсюда, только меня и видели. А еще маман с ее сегодняшней попыткой очаровать меня красивым Алином. Добавила уверенности в правильности принятого только что решения. Аристократы образовали нечто наподобие живого коридора, по которому двигалась королевская чета. Мужчины склоняли головы, прижимая правую руку к сердцу. Женщины присаживались в низком книксоне и замирали, пока король и королева не проплывут мимо. А шли они точнёхонько в нашу сторону. И дошли-таки. Мы с леди Райаной тоже присели, делая реверанс, и замерли. «Дорогая сестра, представь мне свою дочь». Раздался над головой глубокий добрый голос Лауса II. Сие означало, что нам дали разрешение разморозиться. Чем я тут же и воспользовалась, выпрямляя ноги и разгибая спину. «Да, да». Тут же царственно кивнула его супруга. «Мы наслышаны о ней. Очень хотелось бы познакомиться поближе».